Глава 23. Васко. Времени на поиск преступника, сделавшего брешь в нашей стене огня, было мало. Меня и без того, перегруженного заботами, угнетала мысль о причастности Анны. То, как она ухмылялась, глядя из окна, ее необычное равнодушие к виду вырывающихся из трупов червей леденили мою обычно теплую кровь. Если ей кто-то помог, это ставит всю миссию под удар. Чтобы облегчить бремя сомнений, я решил с ней встретиться. «Я хочу только поговорить с ней», — сказал я паладину, охранявшему ее дверь в башне. «У меня приказ не позволять тебе разговаривать с ней», — отозвался он, судорожно потянувшись к рукояти короткого меча на поясе. Это был крупный и толстощекий симпуриец с акцентом ступней. Его звали Данило, и он жил с женой и двумя дочерьми в деревушке за стенами Тетиса. Я узнал о любимых подчиненных Деметрия все возможное. «В этом походе приказы отдаю я. Я приказываю тебе отойти». «Мне жаль, но...» «Тебе будет жаль еще больше, когда, однажды проснувшись, ты не найдешь своих дочерей в постелях. Вся ваша деревня начнет искать их вместе с вами, а вы с женой будете, обливаясь слезами, молиться Архангелу, обещая больше никогда не грешить, пусть только вернет вам ваши драгоценные жемчужины. Но все напрасно», — ухмыльнулся я. «Они будут уже на корабле, идущем в Кашан. Там обожают юных крестейских рабынь. Потом, одним славным утром, проснувшись, вы обнаружите кучу золота на пороге, и тогда ты поймешь, что заработал его, встав у меня на пути». С его дрожащей правой руки соскользнула латная перчатка. «Входи, но, пожалуйста, побыстрее». Когда я вошел, она оказалась у двери. Наверное, приложила к ней ухо и слушала мой обмен резкостями с охранником. Пусть знает, что я не в настроении церемониться. Я сурово взглянул на нее, как мог смотреть инквизитор. Она с вызовом встретила мой взгляд, подавив страх, который я наверняка в ней вызывал. «Ты имеешь отношение к инциденту с червями?» Она покачала головой. «Разумеется, нет». «Тогда почему наблюдала?» «Было столько шума. Я хотела посмотреть, что там происходит». «Похоже, ты была этому очень рада». Она снова покачала головой, энергичнее. «Нет, меня это ужаснуло. Я ни за что не сделала бы такого с людьми». Она говорила прямо как мать. И так же, как в случае с Марой, я не знал, лжет ли она. Никаких признаков. Она теребила пальцы и нервничала, но кто бы остался спокоен перед лицом человека вроде меня? «Скажи правду, Анна, иначе...» «Иначе что? Заставишь Иоанна написать кровавую руну? Заставишь Тревора лить вино мне в горло? Или ты будешь пытать меня сам, как раньше? Как в единственном давнем воспоминании о тебе?» «Мне плевать на твой гнев. Но я не допущу саботажа под самым носом». «Ты видишь то, что хочешь видеть. Тебе просто хочется ранить меня, вот и цепляешься за любой повод». Она права? И я просто вообразил ее улыбку при виде того, как черви пожирают наших солдат. Такая черствость совсем не в характере Мары. А ведь это Мара ее растила. Неужто я так заблуждался? Теперь, когда надвигается битва, не время сомневаться в себе. Но и винить ее без полной уверенности я не мог. Я повернулся к двери. «За что ты меня ненавидишь?» — спросила она. «Потому что я не странница?» «Нет, это не причина для ненависти. И кроме того, я ладил со многими из тех, кто не был странниками. Кем бы я был без Антонио Двухаркебус и Чернобрюхова Бала? Возможно, я не любил их так, как Тревора, Иона и Хита, но они тоже мои товарищи». «У меня нет к тебе ненависти», — сказал я. «Но я ненавижу то, что сделал с тобой». «Тогда почему ты винишь меня в том, что сам сделал?» «Потому что это ты. Ты воплощаешь то, что я сделал. Ты ходишь с обожженным лицом, а я вижу в нем свой грех». Я слишком много сказал той, кому не мог доверять. Той, кто могла обратить мою слабость против меня. Михей ошибался. Я неравнодушен к Ане. Я испытывал к ней что-то... Но смотреть на нее было слишком болезненно, как на солнце. «Все это в прошлом», — дрожащим голосом произнесла Анна. «А я хочу смотреть в будущее. Ты сильный и умный, и, скорее всего, победишь, и получишь все, чего хочешь. Но если я обречена вечно быть твоей пленницей, тогда позволь мне хотя бы немного радости. Позволь Алии иногда брать меня на спектакли. Позволь покидать мою клетку, чтобы собирать в лесу цветы. Прошу тебя, я больше не думаю о том, что случилось». «Никто не может быть таким всепрощающим. Святых нет». «Прошлого не существует», — сказал я. «То, что случилось, всегда с нами, как настоящее, как эти стены, в которых мы заключены». Я подавил дрожь. «Ты знаешь историю ангела Михея из ангельской песни? Мир был весь покрыт грехом, и потому архангел повелел Михею сжечь землю огнем взорвавшейся звезды, убить человечество, чтобы оно могло возродиться заново». «Ты собираешься убить меня, отец?» Я с ужасом проигнорировал этот вопрос и предпочел закончить историю, ища утешение в книге, которой больше не верил. Грехи человека были очищены звездным огнем. А потом архангел своим милосердием дал человечеству второй шанс. Но посмотри, как мы им распорядились. Разве наши грехи очищены? Если даже сейчас нас продолжают преследовать демоны, и нам суждено бесконечно возвращаться к своим грехам, сколько бы мы ни перерождались. Гимн перерождения пугал меня в детстве больше всего и до сих пор вызывал страх. «Ты был священником, а я выросла в монастыре. Я слышала эту историю 1000 раз. Ответь, если мы в самом деле так неисправимы, тогда почему архангел дал нам второй шанс?» Я открыл рот, но понял, что у меня нет ответа. Перед глазами что-то мелькнуло. Я бросил взгляд на окно. На темном куполе за ним мерцал свет. Туманная звезда. Иоанн. Послание Иоанна осветило ночное небо. Под песнопение рыцарей Этесиан тяжело было думать. Тяжело даже слушать Хита, который записывал и читал вслух то, что говорил световой ритм. А рассказал он о многом. Крум выступил в поход. Михей — солнцеглотатель, и он тоже идет на нас. И что самое важное, Мара с ним. Как я и надеялся, Анна оказалась идеальной приманкой. Хотя я не знал, как и почему Мара и Михей оказались в Пендуруме, важно то, что они идут сюда с ордой Крума. Странный поворот судьбы, но я разберусь с этим позже. А пока надо еще больше повернуть ее в мою пользу. Эта битва определит все. Если я сражу Крума, то двинусь на Пендурум и захвачу его, что сделает меня властелином Крестеса во всем, кроме титула, чего я и добивался. И тогда я верну Мару. Мы поможем ей вспомнить, что она одна из нас, и вместе отправимся на восток, чтобы победить мага, который носит все маски, отыскать врата и вернуться домой, в далекий мир, в котором яйцо древних не расколется. Все пойдет так, как рассказал человек, спускавшийся с пирамиды и показавший мне дворец костей. Хотя эти страницы уже написаны, чернила еще не высохли, и я должен убедиться, что ни слова не изменится, что никто, даже Михей Железный, не сотрет письмена нашей судьбы. Морозным зимним утром разведчики заметили орду Крума. Племена рутенцев и рубади, вставшие под его знамя с ухмыляющимся деревом, поколениями жили на горе Домав, хорошо знали местность, и для них несложно было проехать по этой странной Красной горе. Но мертвый лес и 4 форта — совершенно иная земля. Земля Симпуриса. Эту землю называл домом имперский легион Деметрия. Она стала сердцем компании здесь, в Крестесе. и мы будем защищать ее изо всех сил». На ветру развивались сотни ухмыляющихся деревьев. Флаги свисали с высоких шестов, которые несли крупные воины на маленьких лошадях. В Орде рутенская любовь к топорам, копьям и двуручным мечам сочеталась с рубадийским мастерством владения луком. Захватив Пиндурум, они также взяли тысячи имперских аркебуз, правда, не были так искусны и точны в стрельбе, как наши кашанцы. Паладины и рыцари Этессиани смутились при виде большого количества женщин с копьями, луками и кинжалами, гордо восседавших верхом. Их лица покрывала боевая раскраска, а тела были заключены в костяные, железные и кожаные доспехи. «Только варвары отправляют женщин сражаться», — сказал мне Деметрий, когда мы наблюдали за их строем с башни. «Это просто непристойно». «И нечестиво», — добавил Иоматиас, командир рыцарей Этессиан. «Омерзительно». «Меня это скорее возбуждает», — заметил Тревор. «Сейчас не время для его откровений». Напряженность между нами, паладинами и рыцарями Этессианами стала еще сильнее после инцидента с червями. Я бросил на него сердитый взгляд. «Меня возбуждает возможность убить так много язычников», — заключил Тревор. Похоже, он все же мог соврать, когда надо. «Сегодня я отправлю в ад больше язычников, чем любой из нас». Иоматиас усмехнулся. «Я этого не допущу». Он поднял огромный двусторонний топор. «Этот прекрасный кусок железа отправил в ад больше язычников, чем последнее землетрясение. Его имя — двойное правосудие». «Конечно, он дал имя своему топору». «Смотрите!» Я указал на клин, выступавший перед конным авангардом Крума. «И знаменосец, и трубач с рогом, и все остальные там были женщины, кроме мужчины, идущего впереди». «Должно быть, это Крум», — заметил Деметрий. «Похоже, он отдал свою жизнь в руки женщин-воинов». «В руки жен». Я вспомнил рассказы Роуна о Круме. Его первой женой была рубадийская хатун по имени Батар. И, кажется, он не утратил вкуса к женщинам-воинам. Он знает, чего хочет. По-моему, пора с ним встретиться». Я выехал из железных ворот форта с Деметрием и, к сожалению, с Иоматиасом. Мы собирались вести переговоры с Крумом втроем, хотя я ясно дал понять, что мои слова нельзя оспорить, поскольку именно меня назначили представителем экзарха Роуна, и мои решения сомнению не подлежат. Нас сопровождали Антонио и несколько людей компании, имперские паладины и рыцари Этессиани. Многие держали длинные факелы для защиты от червивой гнили. В самом деле, по другую сторону брода треугольным клином стояли Крум и его жены, не предпринимая никаких мер предосторожности против червивой гнили. Из-за взаимного недоверия мы не спешились. Крум выехал вперед на изящной золотистой кобыле. И я сделал то же самое на большом сером коне. Вероятно, Каган выкупался в Мирре и отваре корней. Я почуял ужасающее зловоние. «Я Васко Деи Крус, капитан корабля компании Восточных островов «Морская гора» и слуга экзарха Симпуриса. От Дамава до Зеленого моря простираются земли, дарованные ему и его семье императором Крестеса, правящим милостью Архангела. Согласно закону этой страны и всех достойных людей, ты нарушил границы. Я приказываю тебе повернуть назад и отправиться в ледяные земли». Жены Крума засмеялись, но его лицо оставалось каменным. Фиолетовый каял подчеркивал его глаза и оживлял взгляд. На Кагане была остроконечная шапка из черного меха, напоминавшая пирамиду, на которую я поднимался. Ничего удивительного, что этот здоровенный рутенец когда-то был экскувитором. «Когда-то я тоже служил экзарху», — произнес он на крестейском с акцентом, обычным для ладони Гипериона. «Я продал его за вино, которого так и не попробовал». «Досадно. Поворачивай и ступай домой», — сказал я, зная, что он этого не сделает. Иэн предлагал ему все. Мне к этому добавить нечего. «Иначе во имя Архангела и Двенадцати мы обрушим на тебя священный молот Крестеса». Смешно слышать такие слова от саргосской собаки. Хотя еще смешнее видеть собаку, держащую поводок. Он бросил взгляд на Деметрия. «Ты знаешь, что он предлагал мне рабов? 5000». «Тебе не разрушить ложью наше единство», — отрезал я. «Мы все готовы погибнуть, чтобы спасти Симпурис от грабежа, насилия, резни и от рук Рубади древопоклонников». «Прекрасно. Нам много легче, когда вы, ягнята, готовы». «Похоже, это была напрасная трата времени», — усмехнулся я. «Мы сделаем с вами то, что вы сделали со множеством этесиан. Мы не проявим к твоим людям милосердия или снисхождения, как ты не проявил к нашим». Он уставился на Яматеса. На эмалевой нагрудной пластине рыцарей Этесиан был изображен воин в доспехах, держащий как щит лицо Цесиэли. «Это вы вторглись в наши земли. Вы заставили нас поклоняться Балхуту. Вы пытали и резали, когда мы отказывались. Но Соклас призывает своих приверженцев в мертвый лес, к своему древу желаний. Вы окружены деревьями, но слишком глухи, чтобы услышать его пение». Он застыл и, казалось, прислушался к шелесту листьев. Потом указал на свои глаза. «Будем надеяться, вы не слишком слепы, чтобы узреть его чудеса». «Неверный последователь Косласа!» Яматес сплюнул на землю. «Как смеешь ты делать из одного из наших 12 святых своего фальшивого идола? Ты будешь гореть в аду со своими падшими царями!» «Этот ягненок слепой, глухой, но, к нашему сожалению, не немой». Крум усмехнулся и обратился к своим женам. «Который из вас пообещает мне принести его язык?» Жены ответили Круму выкриками на рутенском. Они были всех форм, цветов и размеров. Общей была только сила оружия. Они хором выкрикнули «Соклас! Соклас! Соклас!» Похоже, все так, как и сообщил Иэн при помощи туманной звезды. Крумом двигало не просто желание грабить. Он воюет ради более изощренной цели. Сочетание религиозного рвения с низменной жаждой рабов и добычи опасно, потому что это мощная сила. Именно так Михей достиг огромных успехов. Но именно это его и погубило. «Зато я все вижу очень ясно», — я позволил себе улыбнуться. «И я вижу лишь тщеславного человека, который повторяет глупость многих заблудших фанатиков, вступивших на этот путь до него». «Повторение — это прекрасно», — улыбнулся в ответ Крум. «Но этот раз не будет похож на 1000 предыдущих». «Итак, ты не оставляешь нам выбора, Каган Крум?» Я натянул поводья и развернулся. «Сегодня ночью деревья напитаются твоей кровью». Мы поскакали обратно в форт готовиться к грядущей битве.